15 ноября царская чета открывала зимний бальный сезон для избранного великосветского общества. Была приглашена туда и Натали, которая с марта вела почти затворнический образ жизни. И на этот раз не решилась бы ехать, если бы не записка Жуковского. «Разве Пушкин не читал письма моего? Я, кажется, ясно написал ему о нынешнем бале, почему он не зван и почему вам непременно надобно поехать. Императрица сама сказала мне, что не звала мужа вашего от того, что он сам объявил ей, что носит траур и отпускает всюду жену одну. Она прибавила, что начнет приглашать его, коль скоро он снимет траур. Вам надобно быть непременно». «Почему вам Пушкин не сказал об этом, не знаю. Может быть, он не удостоил прочитать письмо мое?» Жуковский настаивал на появлении Натали на балу, чтобы не давать поводов к новым пересудам. И все действительно сошло гладко. Императрица писала в своем письме подруге графине Бобринской: «Я боялась, что этот бал не удастся, но все шло лучше, чем я могла думать. Пушкин оказалась прекрасной волшебницей в своем белом с черным платье, но не было той сладостной поэзии, как на Елагином». До поэзии ли было Натали в тот вечер? Да ведь никто не знал, что творится в доме Пушкиных. После описанного бала Жуковский заехал к Вяземским и тут услышал, что Пушкин замышляет месть, полную и совершенную. И все же Жуковский, отказавшись от так называемого посредничества, снова встретился с поэтом и добился от него заверений в том, что гнев его не выльется наружу. Письмо с отказом от вызова было все-таки передано Геккереном. «Господин барон Геккерен оказал мне честь принять вызов на дуэль его сына, господина барона Жоржа Геккерена. Узнав, что господин Жорж Геккерен решил просить руки мадемуазель Гончаровой, я прошу господина барона Геккерена отца соблаговолить рассматривать мой вызов как небывший». Геккерен отец добивался только одного, чтобы дуэль не состоялась, и ему впору было праздновать успех своего тяжелого посольства. Но Дантес не мог удовлетвориться подобной формулировкой, которая задевала честь его невесты. Получалось, что ее вынудили выйти замуж, чтобы прикрыть жестокие мужские игры. Свое недоумение Дантес изложил в письме, переданном Пушкиным через атташе французского посольства виконта Даршиака. «Милостивый государь, когда вы вызвали меня, не сообщая причин, я без колебаний принял вызов, так как честь обязывала меня к этому. Ныне, когда вы заверяете, что не имеете более оснований желать поединка, я, прежде чем вернуть вам ваше слово, желаю знать, почему вы изменили намерение, ибо я никому не поручал давать вам объяснение, которое я предполагал дать вам лично. Вы первый согласитесь с тем, что прежде чем закончить это дело, необходимо, чтобы объяснения как одной, так и другой стороны были таковы, чтобы мы впоследствии могли уважать друг друга. Вдобавок к письму, Даршак должен был передать Пушкину словесно, что ввиду окончания двухнедельной отсрочки он готов к его услугам». О реакции Пушкина на это письмо Дантеса можно судить по лаконичной записи Жуковского в дневнике. Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство. Снова дуэль. У Даршака, видимо, в тот день не было возможности пустить в ход всю ту аргументацию, которая была подготовлена для этого случая. Тезисы этой аргументации Дантес изложил на бумаге. «Я не могу и не должен согласиться на то, чтобы в письме находилась фраза, относящаяся к мадемуазель Гончаровой: «жениться или драться». Так как честь моя запрещает принимать условия,

глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что я мог возразить против такой сокрушительной страсти? Я рассказал Жуковскому про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма. Действительно, ему это удалось. Примечание. Воспоминания графа Сологуба. Конец примечания. В первый раз Жуковскому удалось остановить трагедию, но далее и он оказался бессилен. Именно то самое письмо, написанное в ноябре, чуть отредактированное и сокращенное, Пушкин отослал Кекерену в январе. Оно было столь оскорбительное, что Дантес не мог не драться, вступившись за честь своего приемного отца. Пушкин писал: «Я получил анонимные письма. Я увидел, что время пришло, и воспользовался этим. Остальное вы знаете. Я заставил вашего сына играть роль столь гротескную и жалкую, что моя жена, удивленная такой пошлостью, не могла удержаться от смеха. И то чувство, которое, быть может, и вызывало в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в отвращении самом спокойном и вполне заслуженном. Но вы, барон, вы мне позволите заметить, что ваша роль во всей этой истории была не очень прилична. Вы — представитель коронованной особы. Вы отечески сводничали вашему незаконно рожденному или так называемому сыну. Всем поведением этого юнца руководили вы. Это вы диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и нелепости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о вашем сыне. Теперь я подхожу к цели моего письма. Может быть, вы хотите знать, что помешало мне до сих пор обесчестить вас в глазах нашего и вашего двора? Я вам скажу это. Я, как видите, добр, бесхитростен, но сердце мое чувствительно. Дуэли мне уже недостаточно. И каков бы ни был ее исход, я не сочту себя достаточно отмщенным ни смертью вашего сына, ни его женитьбой, которая совсем походила бы на веселый фарс, что, впрочем, меня весьма мало смущает, ни, наконец, письмом, которое я имею честь писать вам и которого копию сохраняю для моего личного употребления. Я хочу, чтобы вы дали себе труд и сами нашли основания, которые были бы достаточны для того, чтобы побудить меня не плюнуть вам в лицо, и чтобы уничтожить самый след этого жалкого дела, из которого мне легко будет сделать отличную главу в моей истории рогоносцев». Хулу и клевету приемли равнодушно, и не оспоривай глупца, провозгласил поэт. Гнев — плохой советчик. Равнодушно не получилось. За 200 лет так и не было доказано, что пасквили принадлежат перу или деятельности геккеренов. Пушкин сам воздвиг клевету на тех, кто через месяц стал его родственниками. Новость о помолвке Екатерины и Дантеса мгновенно облетела все гостиные салоны и обсуждалась на все лады. Поскольку тайну поединка и ускоренной им свадьбы все посвященные сохранили, то обществу было невдомек, что произошло. Естественно, это породило новые толки. Часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести госпожи Пушкиной. Это предположение дошло до Пушкина и внесло новую тревогу в его душу. Князь Вяземский, П.А. Всяк видел ситуацию в превратном свете, но по большей части из зависти к судьбе Екатерины мало кто решался назвать это браком по любви. Жуковский не мог не понимать, что дуэль окончательно не остановлена, и решился обратиться к государю с просьбой вмешаться и предотвратить трагический исход событий. 22 ноября Жуковский, по-видимому, рассказал царю о несостоявшемся поединке, что дало основание императрице написать своей подруге 23 ноября. «Со вчерашнего дня для меня все стало ясно с женитьбой Дантеса, но это секрет». В этот же день в камерфурьерском журнале появилась запись. По возвращении с прогулки государя Его Величество принимал генерал-адъютанта графа Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина. Личные аудиенции царя, не носившие церемониального характера, были явлением чрезвычайным. Об этой встрече в официальной обстановке нет подробных сведений. Больше всех знала Карамзина, Е.А., скорее всего, от Жуковского, которая писала сыну. После истории со своей первой дуэлью Пушкин обещал государю больше не драться ни под каким предлогом. Итак, царь взял с Пушкина обещание не драться, и если история возобновится, обратиться к нему, тогда государь лично вмешается в дело. Жуковский в дальнейшем твердо полагался на слово, данное Пушкиным, надеясь, что дуэль окончательно устранена. В домах Геккеренов, Загряжской и Пушкиных начались предсвадебные хлопоты, о чем Пушкин в декабре сообщил отцу. «У нас свадьба. Моя свояченица Екатерина выходит за барона Геккерена, племянника и приемного сына посланника короля голландского. Это очень красивый и добрый малый. Он в большой моде и 4 годами моложе своей нареченной. Шитье приданого сильно занимает и забавляет жену мою и ее сестру, но приводит меня в бешенство, ибо мой дом имеет вид модной бельевой мастерской. Веневитинов представил доклад о состоянии Курской губернии. Государь был так поражен и много расспрашивал о Веневитинове. Он сказал уже не помню кому: «Познакомьте меня с ним в первый же раз, что мы будем вместе. Вот готовая карьера. Я очень занят. Мой журнал и мой Петр Великий отнимают у меня много времени. В этом году я довольно плохо устроил свои дела. Следующий год будет лучше, надеюсь. Прощайте, мой дорогой отец. Моя жена и все мое семейство обнимают вас и целуют ваши руки». 22 декабря вышел 4-й том «Современника». В декабре-январе Пушкин работал над материалами к истории Петра Великого. В эти дни у него в гостях был надворный советник Келлер, который оставил такое свидетельство. «Об этом государе, — сказал он, — Пушкин, между прочим, можно написать более, чем об истории России вообще. Одно из затруднений составить историю его состоит в том, что многие писатели, не доброжелательствуя ему, представляют разные события в искаженном виде, другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия. Александр Сергеевич, на вопрос мой, скоро ли будем иметь удовольствие прочесть произведение его о Петре, отвечал: «Я до сих пор ничего еще не написал. Занимался единственно собиранием материалов. Хочу составить себе идею обо всем труде. Потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам». Просидев с 1.5 часа у Пушкина, я полагал, что беспокою его и отнимаю дорогое время, но он просил остаться и сказал, что вечером ничем не занимается. Возложенное на него поручение писать историю Петра весьма его обременяло. «Эта работа убийственная», — сказал он мне. «Если бы я наперед знал, я бы не взялся за нее». Пушкину невыносимо было думать, что его литературные враги только и ждали того момента, когда можно было провозгласить, что Пушкин исписался, ослабел. Это была совершенная ложь, но ложь обидная. Пушкин не умел приобрести необходимого равнодушия к печатным оскорблениям. В свете его не любили, потому что боялись его эпиграмм, на которые он не скупился, Из-за них он нажил в целых семействах, в целых партиях врагов непримиримых. Он обожал жену. Он ревновал к ней не потому, что в ней сомневался, а потому, что страшился светской молвы, страшился сделаться еще более смешным перед светским мнением. Эта боязнь была причиной его смерти, а не господин Дантес, которого бояться ему было нечего. Он вступался не за обиду, которой не было, а боялся молвы и видел в Дантесе не серьезного соперника, не посягателя на его честь, а посягателя на его имя. Граф Сологуб, В.А. Натали в это время терпела, может, более, чем когда бы то ни было. Дома Пушкин в припадках ревности брал жену к себе на колени и с кинжалом допрашивал, верна ли она ему, или терзал вопросом, по ком она будет плакать, по нему или по Дантесу. Натали, как говорили, отвечала, по тому, кто будет убит.